Я хочу сама во всем убедиться. Пока вы будете сражаться, я осмотрю стадион изнутри, изучу его деятельность. Если они действительно перестали обучать людей и покемонов, полностью сосредоточившись на своем шоу, девушка тяжело вздохнула. Я не могу позволить им окончательно уничтожить то, над чем папа трудился долгие годы. Что ж, я тебя понял. Видя, с какой тяжестью вместе далось это решение, я приобнял ее за плечи. Все будет хорошо. Она подняла на меня свои лазурные глаза и неуверенно кивнула. А мне что делать? Робко подала голос Алиса. Ой, спохватилась Мисти, прости, ты же совсем не в курсе. Пока мы топали по тропинке, окруженной цветами, зеленым газоном и высокими деревьями, Мисти объяснила суть происходящего, не особо вдаваясь в детали и не упоминая своего прошлого. Вот впереди показался разноцветное куполообразное здание. Так что твоя задача — просто сразиться за значок. Мисти резко остановилась, распахнув глаза и уставившись на здание стадиона Церулина. Че, что это? — выдавила она из себя. Что это за убожество? Чуть ли не кричала девушка. Во что они превратили мой зал? Я убью их. Она сжала обе руки в кулак и быстрым шагом направилась к зданию. А что не так? Мы с Алисой, не меняя темпа, последовали за Мисти. По-моему, очень красиво. Особенно этот сил на вывеске. Не знаю, но сдается мне, что раньше это здание выглядело по-другому. И давай ускоримся, пока Мисти действительно не разнесла стадион по кирпичикам. Внутри ничего не изменилось со вчерашнего дня. Все такое же отсутствие людей, и все та же скучающая девушка, одиноко сидящая за стойкой. Добрый день, мы хотели бы поучаствовать в битве за значок. Проходите. Пожала она плечами, указывая рукой на дверь за ее спиной. За большой стеклянной дверью виднелся длинный коридор, стены в котором были выполнены в лазурных тонах. В середине коридора, по обе стороны, располагались две стеклянные двери, через которые можно было увидеть бассейны, в которых в данный момент плавали как люди, так и покемоны. «Скорее всего, вам нужно пройти до конца коридора», — сказала Мисти, открывая одну из боковых дверей. «Я хочу кое в чем убедиться, так что присоединюсь чуть позже. Удачи!» «Спасибо, не теряйся», — ответил ей, под кивок Лисы, после чего продолжил путь. В конце коридора не было никаких дверей, лишь выход в открытое пространство, и судя по высокому потолку в форме купола, это был главный зал, занимавший чуть ли не половину всего здания. Мы оказались на некоторой возвышенности, по обе стороны от нас располагались трибуны, на которых сидело небольшое количество людей, а впереди был лестничный спуск, оканчивающийся огромным бассейном, на котором плавало несколько больших белых платформ. На одной из них стояла рыжеволосая девушка. Лили, а никем другим она быть не могла, выглядела точно так же, как и на плакате, даже платье-купальник было тоже выше. Кричала она, и раз, из воды одновременно вынырнули три небольших дьюгонга. Подлетев на несколько метров над водной гладью, они выполнили кульбит, и также одновременно нырнули в воду, совершенно не вызвав брызг. «Ва-а-а!» – протянула Алиса, завороженная грацией рогатых белых тюленей, чьи силуэты мы могли видеть под водой. «Еще раз, Лили стояла к нам спиной, потому не замечала нас, и...» «Два!» В этот раз тюлени выполнили обратное сальто, но совершенно синхронно, и точно так же, как и в прошлый раз, вошли в воду абсолютно без брызг. Наблюдая за завораживающим своей красотой и грацией действом, мы спустились к самой кромке бассейна. «Здравствуйте!» – выкрикнул я, заставив девушку вздрогнуть и повернуться к нам лицом. «Претенденты!» – мы оба кивнули. «Проходите пока к помосту», – рукой она указала на правую часть бассейна, где на небольшом расстоянии от края бассейна белой плиткой был выложен квадрат. Поговорив с Алисой, я решил выйти первым. Девушке будет полезно узнать, каких покемонов использует Лили, и какой тактикой она пользуется в битвах. «Битва будет происходить один на один», — крикнула Лили с другого конца бассейна. «Готов?» «Да, Несси, Виви». Мы выпустили покемонов практически одновременно. Вот только чего я не ожидал увидеть, так это трехметрового дьюгонга, с огромным рогом и длинными тонкими плавниками, развивающимися в воде подобными белому шелку. Ее покемон обладал безумной красотой и грацией, но помимо неописуемого облика, это прелестное создание будто источало ауру холода. Как только она вынырнула из-под воды, оказавшись на одной из плавающих платформ, ближайшей к Лили, как практически сразу от нее начал расходиться белесый туман, плавно стелящийся сначала по платформе, а потом и по воде. «О, Твой Вартортл в очень хорошем состоянии. Правда, боюсь, до красоты и грации моей Несси ей еще очень и очень далеко. Виви пропустила ее подначку мимо ушей, полностью сосредоточившись на поле боя, в ожидании моих команд. «Виви, ныряй, ледяной снаряд», — спокойно сказала Лили. Рог Дьюгонга засветился нежно-голубым светом. Накопление ледяной энергии заняло не более секунды, за которую Виви успела скрыться в толще воды. Однако и Дьюгонг не стояла на месте. Сделав сильный удар хвостом по платформе, она погрузила ту на несколько десятков сантиметров под воду, в то время как сама подлетела в воздух, оказавшись в паре метров над водной гладью. Найти Виви с такой высоты, да еще и в кристально чистой воде, не составило труда для этой красавицы, и, достигнув наконец верхней точки, Несси совершила грациозный кульбит. Когда ее рог оказался на одной линии с Виви, ледяной луч сорвался с него, устремившись прямо в воду, создавая на ней большой айсберг. На этом атака не закончилась, и, продолжая вращательное движение, Дьюгонг наотмашь лупанула светящимся серой энергией хвостом по айсбергу, запулив тот куда-то под воду, попутно слегка расколов тот, создав подобие подводной шрапнели. «Вот и все», — самодовольно заявила Лили, наблюдая, как высокие волны с вкраплениями льдинок бьются о вспыхнувший по периметру арены барьер. «Виви, волновой таран». «Что?» — шум волн, разбивающихся о барьеры, не дал Лили расслышать мою фразу, из-за чего та решила, что я обращаюсь к ней. А вот моя черепашка все прекрасно услышала. Стоило огромным волнам слегка успокоиться, как на поверхности и без того неспокойной воды начали возникать небольшие завихрения, постепенно превращающиеся в маленькие водовороты, последствия смещения огромного пласта воды где-то в глубине бассейна. Черт, Лили быстро заметила неладное. «Несси, прыгай». Не погружаясь в воду, Дьюгонг несколько раз силой взмахнула хвостом, создавая нужную тягу, которая позволила ей покинуть ставшую вдруг опасной воду. Однако из-за отсутствия хоть какого-то разгона, подняться она смогла лишь на пару метров, причем часть хвоста все еще оставалась в воде. В эту самую секунду, под сильным наклоном, практически касаясь водной глади, из-под воды вырвался широкий, в несколько метров в диаметре гейзер, в центре которого красовалась Виви. Словно водяная комета, черепашка с силой врезалась в Несси, не только отшвырнув ту в сторону барьера, возвышающегося прямо перед Лили, но и ударив по распластавшейся на невидимой стене противницы всей той водной массой, которую Виви подняла со дна бассейна, и которую уже смогла разогнать до действительно приличной скорости. Лили ошалела уставилась на прижатую к барьеру Несси. Ее покемон был не в силах пошевелиться, из-за бьющего в нее столпа воды. Долгие две секунды, которые продолжалась атака, казались Лили вечностью, и вот, когда широкий гейзер наконец иссяк, Несси медленно скатилась по стенке барьера, оказавшись в воде. «Несси, пью-ю-ю», высокий мелодичный вой, чем-то напоминавший голос Драгонайта-профессора, но не такой глубокий, прозвучал в ответ. Помотав головой из стороны в сторону, Дьюгонг кинула своему тренеру уверенный взгляд, как бы говоря, что готова продолжать битву, несмотря на крайне неприятные ранения. С моего места я практически не видел, насколько сильно пострадала Дьюгонг, однако поведение Лили, вкупе с крайней степенью озабоченности на лице, прекрасно отображали тяжесть полученных ее покемоном травм. Пока Дьюгонг приходила в себя после атаки, ко мне подплыла немного уставшая Виви. Черепашка вылезла из воды, запрыгнув на плавучую платформу передо мной, из-за чего мне сразу стало ясно, что атака Несси хоть и частично, но задела моего покемона. Одна передняя ласта была неестественно бледного цвета, с частично полопавшейся кожей. На мордашке присутствовало несколько глубоких кровоточащих царапин, а общее изнеможение показывало, что мне точно не стоило использовать столь сильный навык. Ведь если бы Несси смогла увернуться, то на этом битва была бы окончена. «Виви, ты», — я хотел было спросить о ее самочувствии, сумеет ли она продолжать бой, но не успел. Увидев решительно настроенного оппонента, Виви встала на четвереньки, готовясь к новой атаке. Но вместо того, чтобы прыгнуть в воду или приготовить водную винтовку, она начала излучать всем своим телом белый свет, где-то внутри которого даже невооруженным глазом можно было заметить крохотную синюю точку, ядро моего покемона. Я боялся активировать аурное зрение, так как прекрасно знал, что на многих стадионах и залах устанавливают камеры для записи битв. А учитывая звездную карьеру Лили, сомневаться, что и здесь присутствуют такие, не приходится. Черт, надо уже купить солнцезащитные очки», – бормотал себе под нос, изнывая от желания воочию узреть все процессы эволюции моего покемона. «Но даже просто закрыть глаза и активировать зрение нельзя, ведь мы находимся посреди битвы. Несмотря на то, что я без проблем среагирую на атаку даже с закрытыми глазами, особенно с закрытыми глазами, однако при просмотре записи, это может вызвать не меньшее количество вопросов, чем просто светящая радужка глаз». «Бласт!» — над ареной пронесся низкий рычащий голос, не предвещающий нашим оппонентам ничего хорошего. «Хм, давно пора», — подметил я задержку в эволюции Виви. «Ну что, опробуем твои коралловые помпы, или они тебе для красоты?» «Бластас!» Виви поднялась на задние лапы и заревела, вызвав то ли восхищенные, то ли испуганные вздохи с трибун. «Все же трехметровый бластас, средний рост которых не превышает 2 метров, не может не вызывать некоторый трепет. Даже платформа под лапами этого левиафана норовила вот-вот уйти под воду, что говорило о немалом весе моего сильнейшего на данный момент покемона». Сосредоточив взгляд алых глаз на опешившей Лили, и переведя тот на как-то подрастерявшую боевой настрой Несси, Виви начала опускать корпус вперед, вновь опускаясь на все 4 лапы. «Стоп!» — в панике крикнула Лили, с ужасом взирая на направленные в ее сторону наплечные кораллы Виви. «Я сдаюсь, слышишь?» — восклицательные и вопросительные знаки, ее голос едва не срывался на виск. «Виви, пошутили и хватит!» — ухмыльнулся я. А судя по изумлению на лицах как тренера, так и ее покемона, Виви мою ухмылку повторила, что в ее исполнении, скорее всего, смотрелось жутковато. «Да, нет больше моей маленькой миленькой черепашки, теперь это чудовище, наверняка более неспособное к приему грустные глазки. Теперь ее грустные глазки заставят прохожих в испуге бежать в противоположную от этого чудовища сторону». Глава 32. Семейные узы. Глава 32. Семейные узы. «Тише, тише, раздавишь же, Стас, Стас, бла-а-а», ревела в ответ Виви, продолжая сжимать меня в стальных объятиях, от которых даже мои кости начали подозрительно потрескивать. «Кхм, кхм», раздалось покашливание откуда-то справа от нас, «я безумно за вас рада, но у меня еще много дел». «Да, прошу прощения», все же вырвался из схватки радостной боевой черепашки. «Уж не знаю, в чем повод такого ее настроения, во второй победе подряд, или в долгожданной, по крайней мере мной, эволюции», но с мордахи этого синего гиганта не сходила радостная улыбка, в которой малосведущие люди видят жуткий оскал огромной красноглазой рептилии. Приняв из рук Лили небольшой камушек лазурного цвета, я сразу показал его Виви, моментально приковав внимание только второму заработанному ею значку. Внешне он напоминал гладкую стеклянную каплю голубоватого оттенка с синими переливами, но стоило чуть присмотреться, как внутри гладкой оболочки стал виден граненый лазурный камень. Сомневаюсь, что ради обычных значков использовали что-то драгоценное, но отрицать визуальную красоту этого предмета смысла нет. «Что ж, благодарю, не стоит. Теперь ты», — Лили обратила внимание на стоявшую на некотором удалении от огороженной зоны Алису. «Да-да», — ответила девушка, с опаской поглядывая на Виви, которая в свою очередь, налюбовавшись значком, отошла к краю бассейна, чтобы о чем-то пообщаться с плавающей неподалеку Несси. «В таком случае занимай площадку. Бьемся один на один», — говорила Лили, направляясь обратно к своему месту. «Виви, иди сюда», — я отошел на некоторое расстояние от площадки, чтобы быть рядом с девушкой, дабы морально поддержать ту, но при этом не мешать ей, не сбивать ее концентрацию. По пути к своему месту, Лили убрала Дьюгонга обратно в покебол, давая понять, что скорее всего она будет использовать другого покемона. Вот, девушка наконец вышла к огороженной области, бросив взгляд на безумно нервничающую Алису. «Готова?» «Да-да», без огонька ответила она, едва не выронив судорожно сжимаемый покебол. «Лиса, я знаю, что ты справишься, только не применяй ту атаку. По крайней мере не сразу, мне не хотелось бы светить своими способностями». «Ха, хорошо», обернувшись, Алиса подарила мне неуверенную улыбку. «Кори, вперед!» — крикнула Лили, заставив Алису вздрогнуть и резко отвернуться обратно к бассейну, сосредоточив все свое внимание на оппоненте. В воде плавала большая 2-метровая рыба, в которой с трудом узнавался сикинг, развитая форма голдин. Красная чешуя с темно-бордовыми прожилками идеально гармонировала с нежными, словно лепестки лотоса, белыми плавниками, а длинные самиусики, обычно не присущие данному виду, красиво развивались под водой, делая каждое ее движение чуть более завораживающим. Это, пораженно замерла лиса, когда огромная рыба грациозно выпрыгнула из-под воды, перепрыгнув одну из немаленьких, стоит заметить, плавучих платформ. Лиса, не бойся, она не так опасна, как выглядит. Ага, медленно кивнула девушка, с трудом разжимая непослушные пальцы, в попытке швырнуть покебал с ее бойцом. Би-би, отрывисто произнесла она, запустив шарик ровно в одну из платформ. Ну, она не отправила своего покемона в воду, что было вполне вероятно, учитывая, что даже отсюда я видел, как тряслись ее руки. Да, покемоны Брака, которыми он боролся с новичками, выглядели не столь грозно, как это рогатое водоплавающее нечто. Заэр, какая прелесть, подметила Лили, жадно разглядывая цветок на спине бульбозавра. Пораженные вдохи и шепотки заполнили зал, заставив и без того нервничающую девушку буквально сжаться, в попытке скрыться от всеобщего внимания. Толпа, ранее завороженно наблюдающая за плавными движениями Секинга, теперь целиком и полностью сосредоточилась на Би-би и ее тренере. Кто это? Это Ивизавр, но цветок. Множество голосов с каждой секундой набирало мощь, превращаясь из робкого ненавязчивого ропота в настоящую какофонию звуков. Девушка, достаточно стеснительная в обычной жизни, была готова в любую секунду расплакаться. По крайней мере, когда она обернулась ко мне, ища поддержку, а возможно и спасение, я отчетливо мог видеть весь спектр испытываемых ею эмоций. Паника, превращающаяся в истерику, страх, переходящий в ужас, стеснение, становящееся стыдом. И все это накладывалось сверху на мандраж перед серьезной битвой. «Ты не могла бы», слегка приглушив голос, я обратился к стоящей за моей спиной Виви. Получив уверенный кивок, я показательно зажал уши руками. Увидев мой жест, Алиса пару раз недоуменно моргнула и, как мне кажется, совершенно машинально повторила за мной. Безудержный рев заполнил весь стадион, заставив всех зрителей заткнуть уши. Пару секунд Виви утихомиривала толпу, после чего замолчала, уставившись на трибуны со смущенной улыбкой. Те, кто сидел ближе к арене, немедленно решили пересесть, опасливо косясь на ряд мелких острых зубок, длиной всего лишь с две фаланги указательного пальца. «Спасибо», в звенящей тишине мой голос казался особенно громким. «Можете продолжать». «Да-да», ошарашенно осмотрела трибуны Алиса. «Би-би, ты готова?» «Ой», обратив наконец внимание на своего покемона, Алиса увидела недовольно фыркающую ящерку, вылезающую из воды на платформу, с которой та недавно свалилась из-за неожиданного рева. «Баба», издав пару квакающих звуков, она с некоторой неприязнью и долей страха посмотрела на Бласта из-за моей спиной. И лишь когда Виви помахала ей, что-то при этом рыкнув низким басом, покемон Алисы наконец признал в неизвестной огромной черепахе мою маленькую Виви. «Вы наигрались?» – спросила Лили, потирая ладонью одно ухо. Видимо, ее тоже немного оглушило. «Попрошу воздержаться от подобного во время битвы». Сурово посмотрела она на меня. «Конечно, не переживайте», – улыбнулся в ответ, хищно осмотрев притихшую толпу на трибунах. «И извините», – практически одновременно со мной произнесла Алиса. «Не переживай. Начнем?» «Да». «Замечательно». Милая улыбка на лице Лили стремительно сменилась хищным оскалом. «Кори, яростный натиск. Скинь ее в воду. Си-и-и». Зал наполнился пронзительным визгом, заставив поморщиться большую часть зрителей. Да и на лице Лили, пусть всего на секунду, но мелькнула гримаса неудовольствия. Не уверен, но кажется, она даже что-то пробормотала себе под нос. Покемон быстро нырнул под воду, шлепнув напоследок хвостом, окатив Лили потоком воды, безвредно расплескавшейся о стенку барьера. И судя по угрюмо сведенным бровкам на лице тренера, сделано было это не случайно. Растерянная Алиса внимательно всматривалась в водную гладь, не зная, что делать в такой ситуации. Ее покемон же был чуть более собран и чуть менее подвержен влиянию толпы и боязни сцены, из-за чего Би-би сразу догадалась полностью сосредоточить свое внимание на мельчайших колебаниях платформы под ее лапами. «Осторожно!» – взвизгнула Алиса, увидев разгоняющуюся Секинг в прозрачной воде бассейна. Сильный удар сотряс платформу, отправив готовую к подобному повороту Би-би в непродолжительный полет. Ящерка успела выстрелить из-под цветка парой лоз, зацепившись ими за край платформы, тем самым предотвратив свое падение в воду. «Би-би, привяжись лианами Ка». Еще один удар прервал Алису. В этот раз бульбозавра кинула под сильным углом, заставив ту перескочить на ближайшую к ней платформу. Если бы не толчок от Секинга, то она бы точно не смогла допрыгнуть до нее самостоятельно. «Давай!» Из-за вновь подступающей паники голос Алисы сорвался на крик. «Заэр!» Недовольно прорычала Биби, вновь выпуская свои лозы. Опустив те в воду, она принялась окутывать ими платформу, привязывая себя к ней. «Допустим!» — подала голос Лили. «И что дальше?» Алиса нервно сжала руки в кулачки. «Зар!» — недоуменно приподняла одну бровь Биби, обернувшись мордой к своему тренеру, явно позаимствовав подобный жест у Игнила. «Ты-то не издевайся!» — обиженно воскликнула Алиса. КХМ слегка кашлянула в кулачок Лили, пытаясь спрятать смех за этим жестом. «Сейчас, Зар!» По всей поверхности лиан начали набухать зеленоватые пузыри. Миг, и все они полопались, окатив пространство вокруг Биби множеством семян, которые под высоким давлением вылетали из лопнувших пузырей. Из-под воды начали доноситься непонятные хлопки, но стоило первым семечкам коснуться водной глади или других платформ, как источник этих звуков стал очевидным. Взрывное семя, скомбинированное с виноградной лозой, и, судя по небольшому облачку, образовывающемуся после хлопка, еще и с одним из видов пыльцы. Сильная атака, для подготовки которой пока еще неопытному бульбозавру требовалось время. И, кажется, именно благодаря мимике своего покемона лиса и смогла это время получить. «Кори!» — вскрикнула Лили. Спустя пару секунд из-под воды всплыла Сикинг, кверху брюхом, что породило шок на лице Алисы. Девушка что-то невнятно пискнула, в ужасе распахнув глаза и зажав рот обеими руками. «Успокойся», — раздраженно сказала Лили. «Энно, я не хотела». «Успокойся, говорю», — чуть громче повторила девушка. «Она просто спит», — сказала она, ткнув пальцем в сторону головы рыбки, где отчетливо были видны движения жабр. «То есть, да, ты победила», — Лили отозвала спящего покемона, что-то пробурчав при этом в покебол. «Молодец», — подошел к девушке, положив руку ей на голову. «Хороший прием, Алекс». Лиса стыдливо опустила голову, пытаясь закрыть пылающее лицо волосами. «Спасибо, но впредь тебе надо быть чуть более собранной. Я не всегда буду рядом, чтобы успокоить гомонящую толпу. А во время чемпионатов публика будет в разы больше, и каждое твое действие будет сопровождать рев болельщиков. Я постараюсь привыкнуть». «Спасибо», — стоило убрать руку от головы девушки, как та сразу начала успокаиваться. «Ты сама разработала этот навык, мне тоже интересно». Лили уже стояла сбоку от нас, протягивая девушке такой же, как и у меня, значок. «Ну-у-у, не совсем, мы придумали это вместе». Лиса присела на корточки и погладила по голове подошедшую к нам Биби. «А как она поняла, какую атаку применить?» «Это очень просто, мы, лиса», — прервал я ее, — «у каждого профессионального тренера должны быть свои фишки и уловки. Не думаю, что целесообразно разглашать их первому встречному». ТЦ, Лили выглядела недовольной, но прекрасно понимала мою точку зрения, в отличие от недоуменно моргающей Алисы. «Кстати, об этой атаке. Я подметил, что твои покемоны, хоть и выглядят превосходно, но совершенно не умеют обращаться со своей энергией. Ведь любой покемон такого же уровня, что и этот Сикинг, без проблем смог бы подавить действие усыпляющей пыльцы». «Верно», — улыбнулась девушка, — «мои покемоны участвуют в главных ролях моего же шоу, потому в первую очередь я слежу из их внешним видом, за пластикой, скоростью и точностью движений, и лишь затем уделяю внимание их боевым навыкам». «Довольно странная позиция для лидера стадиона». «Ну, какая есть», — улыбнулась девушка, разведя руки в стороны. «Моя работа как лидера стадиона — удостовериться, что желающие получить первый ранг или принять участие в турнире могут сражаться в любых условиях, в том числе и находясь посреди воды на неустойчивом плавучем средстве». Лили кивнула на бассейн. «Силы моих покемонов вполне достаточно, чтобы отсеять самых слабых и неприспособленных претендентов. Можете ли вы себе представить, что некоторые приходящие сюда тренера даже не знают, что сражаться им предстоит на водной арене?» «Хах, действительно, поразительная небрежность в сборе информации», — я попытался выдать из себя улыбку, прекрасно понимая, что один из таких соискателей, с Пикачу, сидящим на его плече, точно нагрянет в этот зал в течение недели. «В любом случае, мне необходимо продолжить репетиции. Всего доброго». Девушка развернулась и прошествовала к бассейну, но лишь недовольно поморщилась, увидев плавающую зеленоватую пыльцу по всей поверхности воды. Повернув в сторону выхода, девушка отправилась к одной из дверей, расположенной под трибунами. «Пойдем поищем вместе». «Угу». «Биби, назад». «Виви, ты тоже». «Бла-а», — недовольно проворчала эта синяя мордаха. «Хочешь прогуляться? Кивок, ну, тогда постарайся ничего не сломать. Тебе определенно нужно привыкнуть к новым габаритам, весу и центру тяжести», — говорил я, направляясь вверх по ступеням, сопровождаемый нервозными взглядами сидящих по обе стороны от нас зрителей. 20 минут назад. «Не теряйся», — сказал напоследок Алекс, направляясь дальше по коридору. «Посмотрим», — буркнула себе под нос Мести, аккуратно прикрывая за собой стеклянную дверь. Девушка оказалась в просторном прямоугольном помещении. Слева и справа от нее находились ряды скамеек с мягкими спинками в кожаной обивке, нужных, видимо, для показательных выступлений и демонстраций. В середине зала, на некотором расстоянии от сидячих мест, начинался небольшой 50-метровый бассейн, перед которым стояла длинноволосая блондинка. В воде, в компании своих покемонов, плавала малышня. Обрадовавшись, что Дейзи стояла спиной ко входу, Мести аккуратным шагом, стараясь не скрипеть кедами о плитку, которой был выложен пол в этом помещении, прокралась к ближайшему к ней ряду скамей. Присев на корточки за спинкой одной из них, Мести попыталась услышать, чему именно Дейзи обучает младшую группу. «Далековато», — подумала она, пытаясь разобрать хоть что-то в этой какофонии голосов и визгов детишек, сопровождаемых громкими всплесками воды. Покинув убежище, девушка крадучись перемещалась вдоль рядов, готовая в любой момент юркнуть в проход между лавками. Однако, Дейзи была полностью сосредоточена на своих учениках, так что, добравшись до третьего ряда, Мести здраво рассудила, что дальше прятаться уже будет нигде. Подумав о том, что из бассейна легко можно увидеть пространство под скамьями, Мести улеглась боком на одну из них, прижав при этом коленки к груди. Наблюдать с такой позиции, конечно, не выйдет, но зато можно было без проблем слушать речи Дейзи. Все же основная цель Мести – выяснить, чему сейчас обучают в этом зале. Не на словах, но на деле. Некоторое время девушка лишь нервно вслушивалась в короткие фразы тренера. Пока она добиралась до места, Дейзи успела обозначить какое-то упражнение для детишек, и теперь просто контролировала его исполнение, периодически давая отстающим советы, по которым Мести никак не могла понять суть упражнений. С равным успехом она могла воспитывать как тренеров, так и координаторов. В любом случае, кажется, зал продолжал воспитывать учеников, возможно, даже на должном уровне. И пусть со скрипом, но Мести все же радовалась, что детище ее отца не превратилось из элитного учебного заведения в простую цирковую арену. Хотя курс обучения и сместился немного, но суть этого места осталась неизменной, что не могло ее не радовать. «И зачем я все это затеяла?» – думала она о том, как глупо сейчас выглядит. «Надо посмотреть на занятия более старших групп. Молодцы!» – раздался хлопок в ладоши. «Теперь, извините, мимо ряда, где притаилась Мести», прошла девушка, за которой следовал маленький мальчик 10 лет. Девушка на входе сказала, что мне надо обратиться к вам. «Минуту», — ответила ей Дейзи. «Так, 3 минуты буксира. Приступаем». Со стороны бассейна послышалось множество плесков, голоса и смех детей, а также речь нескольких покемонов. «Сплошные голдены», — отстранено подумала про себя Мести, смотря в глаза замершего напротив нее мальчика. «Слушаю вас», — раздался голос Дейзи неподалеку. Понимая всю нелепость ситуации, Мести трижды прокляла тот миг, когда решила тайно понаблюдать за занятиями. Поднеся указательный палец к вытянутым трубочкой губам, она добилась уверенного кивка со стороны мальчишки и, улыбнувшись серьезной мине последнего, продолжила внимательно вслушиваться в речь Дейзи. Деваться некуда, но, быть может, она сумеет подчерпнуть из этого диалога нечто полезное. «Мой Роберт, иди сюда, не стесняйся». Мальчик бросил на Мести последний взгляд, после чего в припрыжку убежал в сторону бассейна. «Вот, мой Роберт очень хочет стать тренером покемонов». «Здравствуй, Роберт». В голосе Дейзи чувствовалась радость. «Здрасте, я Бобби», — непосредственно воскликнуло дитя. «Хорошо, Бобби, можешь звать меня Дейзи. Скажи, это правда? Ты хочешь быть тренером?» «Да». «А почему ты этого хочешь?» «Ну-у-у», мальчик задумался, «правда ненадолго, потому что это круто». «Вот как?» — в голосе Дейзи послышались едва различимые нотки разочарования. «А почему это круто?» «Ну как же, тренеры же как герои. Помогают людям и покемонам, защищают слабых от сильных, и вообще. Хммм, что ж, мы без проблем примем вашего сына», — ответила девушка. «Вашего сына на обучение. Со стоимостью вы ознакомились?» «Да, меня все устраивает». «В таком случае, Сейчас вы можете понаблюдать за утренней разминкой, а завтра приводите ребенка к 8 утра. Занятия идут каждый день, с 8 до 2. Для практики мальчику понадобятся очки и плавки. Практика у нас каждое утро, в виде разминки и упражнений с покемонами, а также в понедельник и пятницу. Эти дни полностью уделены на взаимодействие с покемонами. Более подробно о программе можете почитать в буклетике или на официальном сайте лиги, на странице стадиона Церулина. Благодарю вас, мы непременно все изучим. Пойдем. Стой, выкрикнул мальчик, давай, давай сядем на самый первый ряд, там лучше видно. Хорошо, слегка недоуменно ответила мама ребенка. Видимо, она хотела присесть подальше от брызг, возможно даже в моем ряду. Молодец, Бобби, думала про себя Мисти. Закончили, тем временем, Дизи вернулась к подопечным. Теперь, Бластас, раздался оглушающий рев, едва не скинувший испугавшуюся Мисти со скамьи. «Чертов Бластейс», — отметила про себя Мисти. Что-то царапнуло ее, когда она подумала о покемоне, но что именно понять она не успела. Многоголосый гвалт, поднявшийся от детишек, сбил ее с мысли. Спокойно, видимо просто претендент разбушевался, пыталась утихомирить своих учеников Дейзи, но вызвало лишь еще большее возбуждение и ажиотаж. «Как же, там ведь могучий Бластейс, чей рев сотрясает стены», заставляя вибрировать стеклянные двери и окна. Какому ребенку не хотелось бы посмотреть на такое чудо? Так, осталось всего два упражнения, и тем, кто выполнит их лучше всего, я дам посмотреть запись боя Лили с этим Бластейзом. На секунду в зале повисла тишина, нарушаемая лишь плеском бьющихся о борта бассейна волн, да монотонным гулом фильтров. Но спустя миг она была разрушена десятком детских голосов. Каждый выкрикивал что-то свое, но общий смысл всех фраз, бросаемых детьми, сводился к простому. Это буду я. Раз всех все устраивает, то начнем. Кроль, 15 кругов. Приступаем. Раздался свист. Только сейчас Мисти поняла, как скучала по этому звуку. Для девушки свисток тренера символизирует начало и конец тренировки. Как ее собственной, так и ее подопечных. Тяжело вздохнув, она принялась аккуратно выбираться из своего лежбища. Мисти выяснила, что хотела, и, если ее догадка верна, то в зале напротив этого будет находиться Виолетта, тренирующая уже более взрослую группу студентов. Аккуратно, не отрывая глаз от сестры, стоящей спиной к Мисти, готовая в любой момент нырнуть в бок, спрятавшись между рядами кресел, девушка медленно продвигалась в сторону выхода. И даже когда сидящий в первом ряду мальчик обернулся, пытаясь взглядом найти странную девочку, прячущуюся между кресел, Мисти лишь неловко улыбнулась, показывая мальцу большой палец. Серьезный кивок с его стороны слегка усугубил ситуацию, заставив девушку нервно хихикнуть, но она была уже совсем рядом с выходом, так что никто этого не услышал. Фууф, тяжело выдохнув, она аккуратно прикрыла за собой двери. «Это было глупо», — говорила она вслух, потирая переносицу, устало прикрыв глаза. Успокоившись, Мисти устремила свой взгляд к дверям, расположенным напротив, одним глазком, и все, думала она, плавно приближаясь к матовой поверхности стеклянных дверей, только одним. Гра-а-а-а! Очередной рык разнесся по всему зданию, заставив девушку, уже было протянувшую руку к ручке двери, подпрыгнуть из-за неожиданности. Крайне неудачно приземлившись, слегка подвернув ногу, Мисти раздраженно посмотрела в сторону проема, ведущего к основной арене. «Да что там происходит?» — гневалась про себя она, пытаясь встать. Поморщившись из-за небольшой боли в лодыжке, Мисти вновь приблизилась к заветной двери, приоткрыв которую она узрела зал схожей конструкции, только со стометровым бассейном. Вот только тот был пуст, что показалось девушке ну очень странным. «КХМ-КХМ!» — она замерла, услышав покашливание прямо за своей спиной. Ощущая скрип словно задеревеневших суставов, Мисти медленно обернулась назад. «Я же не вор, так почему я крадусь?» Словно сделала что-то ужасное, самоуспокоение не помогало, и стоило ей поймать такой знакомый взгляд золотистых глаз, как новая волна стыда за свои действия накрыла ее с головой. Мисти, словно не замечая состояния девушки, синеволосая красавица заключила ту в крепкие объятия. «Я так соскучилась». В свою очередь, Мисти, не ожидающая таких слов, стояла словно громом пораженная. Широко раскрыв свои лазурные очи, она смотрела на нескольких уже взрослых учеников, которые в свою очередь с любопытством наблюдали за встречей сестер. Я, девушка, определенно была рада вновь поговорить с любимой сестренкой. Однако почему-то она не могла связать и пары слов. Я, так, резко выпустив свою младшенькую из объятий, едва не уронив ту, Виолетта обернулась к своим ученикам. «Сегодня у вас свободная тренировка». Нестройный гул где-то радостных, а где-то недовольных голосов был ей ответом, никаких возражений. «А ты», — повернулась обратно к Мисте, — «идешь за мной». И все это властным, командным тоном, не терпящим ни подчинения. Не такой Мисте помнила Виолетту, но именно таким и должен быть лидер стадиона, или его зам. Дождавшись, пока все ученики проследуют к тренировочной площадке, Виолетта схватила сестренку под руку, не оставляя той шансов на побег, и потащила вслед за учениками. Внутри зала, вместо того чтобы прошествовать меж кресел в сторону бассейна, девушка сразу повернула вправо, ведя Мисте к неприметной двери, на которую та не сразу обратила внимание. «Проходи, присаживайся. Чай, кофе?» «Чай», — заторможенно ответила ошарашенная подобным напором девушка. Присев на один из диванчиков, стоящих по центру относительно небольшой комнатки, она завороженно наблюдала за порхающей словно баттерфри сестренкой. Минуты не прошло, как на столике перед ней появились вазочки с печеньем и конфетами, а спустя еще некоторое время к ним присоединились две исходящие паром чашки ароматного черного чая. «Ты так изменилась», — сказала Мисте, рассматривая лицо севшей напротив нее Виолетты, — «стала куда более уверенней. Я бы даже сказала жестче. Ну, без этого было никак». «В смысле?» — девушка, справившись с первыми впечатлениями, взяла в руку чашку чая, сделав первый неуверенный глоток. «Понимаешь, не подумай, я ни в чем тебя не виню, но после того, как ты обезглавила наш зал, мне и Дейзи пришлось сильно постараться, чтобы тот не перешел в собственность лиги». Мисте замерла, не донеся чашку до стола. Словно пораженная громом, девушка смотрела будто сквозь Виолетту, в то время как в ее голове билась одна единственная мысль. «Это была я, Мисте». Эй, не добившись какой-либо реакции, Виолетта сделала пару взмахов ладонью перед лицом сестренки. «Это была я», — тихим шепотом отозвалась она. «Что? Это была я», — уже громче и как-то осознаннее повторила девушка. «Это из-за меня». Чуть было не, каждое слово давалось девушке тяжелее предыдущего. С каждой секундой ей было все сложнее сдерживать рвущиеся наружу всхлипы. «Я не понимаю». Виолетта растерянно глядела в лицо Мисте. «Я чуть было не уничтожила последний всхлип, последнее, что осталось от папы». Поняв наконец, что вот-вот девушку захлестнет настоящая истерика, Виолетта немедленно пересела к ней, сжав Мисте в крепких объятиях. «Ну что ты?» — услышав сдавленные всхлипы и почувствовать влагу на своей ключице, Виолетта начала мерно поглаживать сестренку по спине. «Ты не виновата». «Виновата», — истерично выкрикнула та, не отстраняясь от уже позабытых теплых ощущений. Именно Ви всегда успокаивала ту в детстве, точно так же, как и сейчас, обнимая и поглаживая по спине. «Хорошо, виновата», — Мисте вздрогнула, попытавшись отшатнуться от сестренки, словно получила пощечину. «Но кто ей даст?» Виолетта продолжала сжимать ту в своих нежных объятиях, на корню погасив всякие вялые сопротивления. «Но все произошедшие в большей степени наша вина. Мы взвалили все на тебя, оставив фактически единолично разбираться со всеми делами». «Но Лили», — попыталась вставить слово переставшая плакать Мисте. «Мы все знали, насколько она была безответственная, но все равно оставили именно ее помогать тебе. Наши шоу были куда важнее, чем помощь любимой сестренке, за что лично мне очень стыдно». Но с каждой секундой ей становилось все лучше. С каждым услышанным словом она чувствовала, как уходят тревоги, волнения, страхи. Возможно, этого ей и не хватало все это время — признания, или, может, простого разговора по душам. «Когда ты ушла, именно я взяла на себя управление залом. И только тогда я поняла, насколько это тяжело. Первое время я буквально не могла спать, разрываясь на части, из-за чего уже Дейзи пришлось мне помогать. А после и Лили наконец усмирила свою обиду и тоже присоединилась к нам. Я начала понимать, какую свинью мы тебе подложили, когда практически каждый день заставала Лили за бездельем и отлыниваем от работы». «Я не свинья», — раздался голос за спиной Мисте. «Эй, Лили», — сдавленно выдохнула та, оборачиваясь на голос. Растерев ладошками мокрые от слез щеки, Мисте устремила взор покрасневших глаз к дверям, возле которых и стояла Лили. «Здравствуй, сестренка». На лице этой вечно недовольной девушки появилась светлая улыбка, давно не виделись». И это, опустив глаза в пол, она неловко обхватила рукой локоть другой руки. «Прости меня». «За что?» «Ну, за все», слегка покраснев, промямлили Лили. «За что за все?» Чувствуя непонятную легкость и игривость, Мести не могла не попытаться подшутить над вечно достающей ее в детстве Лили. Впервые за год она почувствовала себя свободной. Все же она безумно любила своих сестренок, но при этом Мести не могла не винить их. Винить в потере стадиона, ради которого сначала ее отец, а потом и она сама отдали годы жизни. Винить в, как она думала, предательстве, когда они просто отказались помогать ей с обязанностями лидера. Вести дела, обучать студентов, тренировать покемонов, отбирать претендентов, занимаясь вместо этого собой и своим хобби. Эти противоречивые чувства уже год не давали девушке обрести хотя бы подобие душевного покоя. И сейчас, когда она наконец решилась показаться в родном городе, решилась поговорить с сестренками по душам, пусть это и получилось довольно спонтанно, и вряд ли череду событий, благодаря которой она оказалась здесь, можно назвать ее решением. Но все равно, Мести наконец вернула себе внутреннее равновесие, чему была несказанно рада. «За все!» Уже слегка злясь рявкнула Лили, но, увидев ехидную улыбочку на лице младшенькой, вся злость разом сменилась негодованием. «Ах ты! Да как ты посмела издеваться над старшей сестрой!» Недолго думая, она рывком подлетела к неожидающей такого поворота Мести и, захватив ту в объятия, принялась перебирать пальчиками по оголенным бокам девушки. «Эф-эф! Ха-ха-ха-ха! Хах-ваха-тихи-хит!» Пыталась вырваться девушка, не сильно при этом усердствуя, прохохохости и то-то же. Довольная собой, Лили разомкнула руки, позволив раскрасневшейся девушке спрятаться за спиной Виолетты. «Но все же я рада, что ты наконец вернулась», — тепло улыбнулась она такой знакомой сцене. «Все прямо как в детстве». «Да», — улыбнулась в ответ Мести. «И наконец ты возьмешь на себя лидерство в этом стадионе. Но, ты не представляешь, как меня достали эти постоянные битвы. Чертовы дебилы, которые не могут не то, что придумать какой-то тактики, но даже найти подходящего покемона, перед тем как бросить мне вызов. И из-за них я вынуждена постоянно отвлекаться от репетиций. Я, но хуже, когда приходят эти сраные гении. Черт, после одного взгляда на того Бластейза я чувствую себя дилетанткой, только-только закончившей школу покемонов». «Бластейз», — вспомнила Мести недавний рев. «Да», — Лили махнула рукой в сторону двери. Только что Вартортл претендента во время битвы эволюционировал в огромного Бластейза. Причем еще до превращения, эта черепаха умудрилась существенно ранить Несси, а уж после. В общем, пришлось сдаться, как только эта махина направила на нас кораллы, готовясь к залпу. В любом случае, я, Мести наконец воспользовалась передышкой Лили, чтобы объясниться, как ее в очередной раз перебили. «Вот вы где!» В помещении золотистым ураганом ворвалась Дизи. «Мести!» — взревела она, чуть ли не душа сестренку объятиями, а я им не верила. «Кому?» — с трудом прохрипела несопротивляющаяся девушка. «Ах да, твои друзья тебя ищут». «Друзья?» — о чем-то догадавшись, переспросила Лили. «Да, высокий красноволосый парень и низенькая черноволосая девушка. С ними еще был огромный Бластейз. Черт, он едва не сорвал мне занятие, благо я успела закончить до его прихода». «Что, опять малышня увидела суперсильного покемона?» — ехидно подметила спокойно попивающая чай Виолетта. «Представь себе, я уже просто не могу с ними. Ви, нет, ну Ви, ну давай поменяемся группами, ну что тебе стоит, ты же любишь детей». «Отказываюсь», — все так же спокойно хлюпала она чаем. В очередной раз наблюдая подобную сцену, Лили закатила глаза, после чего обратилась к Мести. «Значит, ты не останешься?» — с затаенной надеждой спросила она. На что Мести лишь молчаливо покачала головой. «Эх, жаль-жаль. Ну, хотя бы не забывай писать нам», — грустно улыбнулась та. «Лили, я, не хотите вместе потренироваться?» Как раньше, девушка хотела подольше побыть рядом с семьей. Нет, она не хотела оставаться и вновь брать управление залом на себя, но вот просто пообщаться с сестренками. «Увы, но у нас совсем нет времени», — ответила Лили, под грустные кивки завязавших со своим спором сестер. «Концерт на носу, нужно еще много всего сделать, но мы можем просто посидеть, поболтать, повспоминать прошлое. Все равно необходимо отфильтровать воду в главном зале, что займет не меньше получаса». Недовольно нахмурившись, Лили скрылась за одной из дверей, расположенных в противоположной от входа стене. «Ну, рассказывай», — приготовилась слушать Виолетта. «Где была, что делала, что видела. А как же твои друзья? Поинтересовалась Дейзи. Ну, может, лучше позвать их сюда? Ой, собиравшаяся было приступить к повествованию, Мисти слегка покраснела, когда поняла, что совсем забыла об Алексе и Лисе. Да, если тебе не сложно. Конечно, пожала плечами Дейзи, направляясь к выходу. А это нормально? Обеспокоенно спросила Алиса. А почему нет? Пожимаю плечами в ответ, наблюдая за малышней, катающейся на Виве словно на катере. Поначалу ребятня лишь восторженно глядели на синюю махину, с трудом протиснувшуюся в дверной проем. Но стоило самому смелому пареньку подойти к нам, начав задавать вопросы, как и остальные слегка осмелели. Так, не прошло и пары минут, как Виви из грозного трехметрового монстра превратилась в аттракцион для личинок тренеров. Правда, долго развлекаться детишкам никто не дал. Так, а ну отпустите бедную черепашку, улыбнулась вернувшаяся Дейзи, которая оставила нас развлекать ее подопечных, пока сама отправилась искать Мисти. За спиной девушки шел молодой черноволосый парень. Ну-у-у, чуть ли не хором раздалось от малышни, но те послушно отступили от черепашки. Идите пока переодеваться. Радостно переговариваясь, ребятишки покинули зал. Пойдем быстрее, пока я не пропустила все самые интересные, взволнованно воскликнула девушка, чуть ли не подталкивая нас к выходу. Интересное, буквально взятый на буксир, я провожал взглядом оставшегося здесь парнишу, которого, скорее всего, назначили новой нянькой. Мисти больше года нам не писала. Они сейчас выпытают все ее тайны, пока я тут с вами. Виви, догоняй, крикнул я в сторону бассейна. Стас, усталый выдох, сопровождаемый тяжелыми шагами, был мне ответом. Пройдя в зал напротив, а после и к небольшой дверке, мы встали перед простым фактом. Виви не пройдет. Никак. Ну, и что ты встал? Выглянула у меня из-за спины Дейзи. Заходи, не стесняйся. А, Виви, Виви. Дейзи обернулась и задрала голову, всматриваясь в любопытные алые глаза возвышающиеся над ней черепахи. Виви пока может поплавать, раз уж ты по какой-то причине не хочешь убирать ее в покебл. Бла-аст, недовольно протянула она, направившись в сторону бассейна, где в данный момент ученики Виолетты приостановили свою тренировку. Дейзи, сказала одна из девушек, а это точно хорошая идея, а что не так? Девушка с натуральным недоумением смотрела на студентов, действительно не понимая, что конкретно их не устраивает. Ну-у, она не помешает. Бла, фыркнула Виви, заставив девушку осечься, испуганно уставившись на нее. Тренировкам, куда тише продолжила она, не переживайте. Если что, она может даже помочь, вмешался я, еле сдерживая ухмылку. Виви, не буянь слишком сильно, все же не выдержал. Сопровождаемые расширившимися от ужаса глазами студентов, оставшихся один на один с огромным трехметровым покемоном, тренер которого просто попросил его не буянить, мы зашли в, как оказалось, комнату отдыха. А потом он, услышал я голос Мисти. Как вы посмели, взъярилась Дейзи, перебив ее на полуслове. Что я пропустила так, все заново, и во всех подробностях, девушка плюхнулась на диванчик рядом с Мисти, перепрыгнув через его спинку. В целом, у меня остались исключительно положительные ощущения от общения с сенсационными сестрами Waterfall. Пусть с точки зрения профессионализма в обучении покемонов девушки сильно не дотягивали до Мисти, но зато у них, как у довольно известных во всем конте персон, было множество забавных историй, связанных как с выступлениями, так и с их тренерской деятельностью. Но, к сожалению, у девушек очень и очень много дел, ведь помимо обязанностей лидера стадиона, которые они разделили на троих, у них также есть свои шоу, подготовка к которым практически не оставляет им свободного времени, так что довольно теплые посиделки были ограничены всего лишь полутора часами. Так, расположившись в тени навеса над входом в стадион, мы с Лисой ожидали, пока старшие сестренки наконец дотискают младшую, после чего мы направимся дальше, в путь. «Ты точно не хочешь остаться?» Виолетта с печалью на лице обнимала Мисти. «Пока нет», — покачала та головой, лишь вернувшись сюда, я поняла, насколько сильно та ситуация ударила по мне. Весь год я просто жила, словно по инерции. Боже, да мне даже нечего было рассказать о том периоде, ведь пока я не встретила Иша, я просто рыбачила, просто плавала, просто гуляла, не посещала новых мест, не путешествовала, даже не тренировалась толком. Сейчас я хочу попутешествовать, хотя бы по конта, но я вернусь. Хах, улыбнулась Дейзи, тот велократ действительно сильно изменил твою жизнь, с намеком посмотрела она на меня. «Конечно вернешься», — вставила свое слово Лили, не дав слегка покрасневшей девушке ответить на подначку, «и дай мне уже обнять младшенькую», — поторопила она Виолетту. «Я так понимаю, что дальше вы направитесь на юг», — вновь привлекла к себе внимание Дейзи. «Нет», — ответил я, вызвав недоумение на ее лице. «Ближайший к нам город, где можно получить значок, Сафрон-Сити, располагался южнее Церулина. Я слышал, что на севере находится исследовательская лаборатория Билла Сайпера». Сестры переглянулись, в том числе и Мести, которая о моих планах была не в курсе. По молчаливому согласию, слово взяла Виолетта, не уверена насчет лаборатории. «Насколько мне известно, в той стороне находится только маяк, но он располагается довольно далеко от города. Мы были там всего пару раз, наверное. Когда были еще подростками, мы ездили туда на велосипедах, с ночевкой. Насколько я могу помнить, путь в одну сторону занимал у нас порядка 3-4 дней. И кроме огромного маяка там больше ничего и не было. Он-то мне и нужен. Профессор Аук», — отвечал я на невысказанный вопрос, читаемый на лицах всех четырех девушек, — «рекомендовал мне посетить это место. Билл Сайпер, исследователь покемонов мирового уровня, и я, честно, удивлен, что вы не знакомы с его работами, учитывая то, как близко к вам он проживает». «Подожди, это не он автор истории древнего Канта?» — с блеском в глазах переспросила Мести. «Именно он, о боже, это же один из немногих трудов, описывающих доисторических водных покемонов. Надо захватить свой экземпляр. С ума сойти, я жила рядом с таким специалистом, и даже не знала об этом. Лиса, ты с нами?» — заметил я мнущуюся в сторонке девушку. «Нет», — печально опустила та голову, — «я думаю, направиться прямиком в Вермилион-Сити, через скальный туннель, а почему не в Сафрон?» — поинтересовалась Дейзи. «Ну-у-у», — еще сильнее замялась девушка, по привычке спрятав лицо за волосами, — «я слышала много разного о Сабрине Юпси». «Ау», — сразу поняла, о чем речь Дейзи, сочувственно покивав в ответ. «Да, Сабрина, сложный в общении человек. Вы знакомы?» — спросила Мести, которая хоть и была наслышана об эксцентричном поведении лидера стадиона Сафрона, но лично с ней не встречалась ни разу. «Пару раз виделись». Дейзи скосила взгляд в сторону, после чего попыталась сменить тему разговора. «Так вы отправляетесь сегодня?» «Да, только зайдем в пакет-центр, заберем вещи из квартиры Мести, и сразу в путь». «Что ж, удачи, сестренка», — весело улыбнулась Дейзи, последней обняв девушку. «Не забывай писать», — причитала Виолетта. «И только попробуй не вернуться», — погрозила Лили кулачком. «Да, я обязательно вернусь». Мести медленно попятилась от своих сестер, и полностью переделаю ту безвкусицу, в которую вы превратили мой зал, — сказала она, рванув к выходу из парка под наигранные возмущения и обещания всех кар земных со стороны Лили, которая в свое время и отвечала за редизайн стадиона Церулина. Глава 33. Странные псионики. «ЦС, зараза», — буркнула Мести, убив очередного комара, севшего ей на шею. «ХРРР, дурацкие насекомые, чертово болото, ненавижу», — прихлопнула она еще одного. «Что ты там бормочешь? Ненавижу», — уже громче воскликнула она, отгоняя от себя облако мошкары, в которое мы залетели. «Почему к тебе они не лезут?» «Лезут, просто я не реагирую», — индифферентно пожал плечами, лениво контролируя движение красного барьера, на котором мы расположились с должным уровнем комфорта, сидя. «Пиджоао», — с громким визгом Бжот спикировал к нам, приземлившись рядом со мной. «Нашел?» — все так же вяло поинтересовался у моего подопечного. «Пидж», — кивнул он, принявшись вычесывать слипшиеся из-за влажного воздуха перья. «Заволоченное туманом болото крайне негативно влияет на оперение покемона, но тот продолжает терпеливо вести нас вперед». «Ну так показывай», — рявкнула Мести, убив очередного комара. Вздрогнув, Джот недоверчиво осмотрел девушку. Что-то прочитав в ее взгляде, не обещающем покемону ничего хорошего, он, тяжело вздохнув, вяло взмахнул крылом, указывая направление. «Точно», — с подозрительным прищуром уточнила девушка, на что покемон лишь вымученно закатил глаза. «В прошлый раз ты вывел нас к логову визингов. Господи, я до сих пор чувствую эту вонь». Не став как-либо реагировать на их перепалку, я повернул красную барьерную платформу в указанную Джотом сторону. «Сейчас, когда мы уже второй час кружим по болотам, расположенным на северо-западе от Церулина, идея поискать здесь маймов не кажется мне такой привлекательной. Поначалу мы перемещались довольно резво, используя мой барьер как транспортное средство, но стоило зайти глубже в болото, как округу начал заволакивать жиденький туман, становящийся гуще с каждым пройденным метром. Пару раз с трудом разминувшись с торчащими из топи деревьями, я решил снизить скорость полета платформы, и, честно говоря, монотонное медленное движение в окружении однотипных пейзажей уже здорово меня утомило, настолько, что мне банально лень реагировать на пока еще не серьезные перепалки Мисти и Джота. За то время, что мы провели здесь, мы видели аж три небольших семейств маймов, состоящих из пары взрослых лягушек и двух-трех головастиков, но каждый раз, стоило нам подлететь к ним хотя бы на десяток метров, как головастики вмиг оказывались на спине самочки, которая в свою очередь в пару стремительных прыжков скрывалась в густом тумане, в то время как самец принимал защитную стойку, готовый в любой момент огородиться от нападающих барьером. Встав на задние лапы, лягух растягивал передние в стороны, будто пытаясь кого-то обнять, и стоило нам двинуться, причем неважно в какую сторону, как майм моментально начинал быстро передвигать передними лапами, очерчивая границы создаваемого им барьера. Конечно, применяя уже свою энергию и ее особенности, я без проблем мог бы преодолеть эту преграду, но толку с этого будет немного. Жаб, в отличие от меня, всю жизнь прожил в этих болотах, и может перемещаться по ним куда быстрее меня или даже Джота. Нет, конечно, можно просто применить одну из массовых атак моего летуна, но даже если я сумею поймать самца, защищавшего свое семейство, доверия между нами после этого не будет. Какой смысл мне содержать покемона, который ненавидит меня за то, что я отнял его от стаи, которая и не факт, что сможет выжить без главы семейства? А серьезно тренировать такого не выйдет и подавно. Потому мы и перемещались по болотам, направляемые пернатым навигатором, в поисках крупного семейства, глава которого обычно достаточно развитый покемон, способный к осознанному диалогу, если не со мной, то хотя бы с Джотом, или же просто старого одиночки, который также достаточно развит для осознания преимуществ, даруемых обучением у умелого тренера. Размышляя о потрясающих возможностях этих покемонов, и понимая, насколько сильным майм может стать в умелых руках, я почувствовал легкий клевок в руку. Приплыли, слегка повернул голову, дабы видеть наглую пернатую мордаху. Джот вяло кивнул. Покемон тоже устал больше двух часов летать по заволоченному влажным туманом болоту, периодически разгоняя для нас тот. Вот и сейчас, взмахнув крыльями, он взмыл ввысь, и, спустя пару секунд, сильный поток холодного ветра, едва не опрокинувший ругнувшуюся Мисти, рассеял туман в небольшом радиусе вокруг нас. Оказалось, мы находились в окружении высоких деревьев, толстые корни которых на добрый метр возвышались над стелящейся под нами водной гладью. Присмотревшись внимательней, я заметил активное копошение под каждым деревом. Множество головастиков маймов разных размеров, от фаланги пальца до целого предплечья, испуганно попискивая, возились в грязи меж корней деревьев, образовывая мерзкую кучку копошащихся тел, покрытых наростами, бородавками и слизью. Видимо, только-только вылупившийся выводок, судя по пока еще огромному количеству головастиков. Боже, меня сейчас вырвет, перестав сверлить Джота негативным взглядом, Мисти наконец обратила внимание на лягушачьи ясли. Ты же принимала роды силов и дьюгонгов в своем зале, это другое, слегка позеленев, она отвернулась от нелицеприятного зрелища. Алекс, испуганно воскликнула она, быстро сбросив полудрему, в которой я пребывал уже больше часа, я полностью закрыл нас в барьер, создав над нами купол, и сделал это довольно вовремя, ведь в следующую же секунду окружающее нас пространство заполнил низкий звон, довольно крупный майм с силой врезался в барьер со стороны Мисти, прикрепившись к нему словно к стеклу. Покемон что-то проревел, судя по расширившемуся зобу, после чего с верхушек деревьев спрыгнуло несколько жаб, точно так же ударив всеми конечностями по куполу, облепив тот со всех сторон. «Ты в порядке?» — спросила испуганно прижавшуюся ко мне девушку. «Я и могу ее понять, зрелище действительно жуткое, семь больших белесых лягушек, с красными пятнами на животе и плечах, не моргая взирали на нас голубыми глазами с крупным прямоугольным зрачком. Их периодически надувающиеся зубы и приоткрытые пасти говорят о том, что покемоны не переставая что-то орут, так что остается только посочувствовать той какофонии, что слышит оставшийся снаружи Джот. Но долго терпеть подобное не в стиле моего пернатого друга. Множество сильных потоков воздуха начали стремительно сдувать всех жаб. Дождавшись, Пока последний лягух отлипнет от барьера, я медленно, под взглядом уже десятка недовольных покемонов. Некоторые из маймов сразу отправились к потомству, дабы успеть защитить то от неожиданных нападений, начал убирать тот. Стоило барьеру окончательно пропасть, как какофония высоких, местами визгливых голосов ударила по нам, заставив меня поморщиться, а мести даже закрыть уши руками. «Тихо!» — громко гаркнул я, и, как ни странно, те действительно заткнулись. Крок, низкий ракочущий квак раздался сверху, после чего перед покемонами спрыгнул реально большой майм, размерами способный посоперничать с Виви. Хотя зрительно он выглядел не столь громоздко, из-за намного более тонких лап и отсутствия огромного панциря. Я пришел договориться, поднял руки на уровень груди, показывая покемону пустые ладони. Крок, распух его зоб, породив очередной громкий квак, майм, низким, совсем не похожим на остальных голосом, ответил тот, медленно при этом кивнув. Джот обратился к кружащему надо мной покемону, побудешь переводчиком, Пейдж, спикировал тот, приземлившись на платформу рядом со мной. Я хочу забрать одного покемона из твоей стаи, на обучение, смотря в глаза жабу, говорил я, чувствуя себя довольно глупо. Майм, Крок, Майм странным взглядом посмотрел на Джота. Пидж, Пиджи, Пидж, начал пищать что-то птиц. Крок, Крок, пару раз квакнув, задумчиво осматривая распустившего перья Джота, Майм наконец кивнул. Ма-ай, протянул он, делая сильный прыжок вверх, к скрытым за постепенно густеющим туманом верхушкам деревьев. И что это значит? Мести старалась не смотреть в сторону толпы лягушек, прикрывающих своими телами выводки головастиков. Не знаю, протянул в ответ, думаю, нужно подождать, по крайней мере, ни одна из этих жабок не выглядит так, будто готова отдать мне своего детеныша. Зачем тебе вообще нужен майм, буркнула девушка, уставшая от духоты, влаги, вездесущей мошкары и не самых приятных ароматов болота. Ты все поймешь, когда мы приступим к тренировкам. Если верны выводы, сделанные мной на основе множества прочитанной литературы, так или иначе касающейся маймов, то способности этих покемонов можно раскрыть с довольно неожиданной стороны. Некоторое время мы лишь наблюдали за напряженными лягушками, которые хоть и не вставали в боевые стойки, но и разбегаться по делам не спешили. Лишь периодические громкие кваки, разносящиеся откуда-то сверху, давали нам надежду на то, что вожак скоро вернется.